крыше мокрого города, сушить повесил мокрую бороду. Мокрые люди в галошах и ботах, в мокрых трамваях спешат на работу. Ну кто же весну так уныло встречает? Какие вы скучные все, ай-яй-яй! Здравствуйте, девушки, а я вас знаю. Ну кто же улыбки такие скрывает? Давайте знакомиться, месяц май. Теплое солнце пальцами теплыми разгонит тучи злые и мокрые, чтобы увидеть в аллеях зеленых теплые тени и взгляды влюбленных. А вот паренек на Алтай уезжает, весеннему городу шепчет прощай. Здравствуйте, юноша, а я вас знаю. Счастливой дороги, я вас понимаю. Желает удачи вам месяц май. На солнце весело жмурится, в лучах горячих весело улицам, солнечным зайчиком весело тоже. Скачут по лицам веселых прохожих, весной некрасивых людей не бывает. Улыбкой смелее морщины стирай. Здравствуйте, бабушка, а я вас знаю. Какая улыбка у вас молодая. Позвольте представиться, месяц май. Пусть люди друг друга улыбкой встречают, и в сердце у каждого будет.